Я не мог вывести такого правила, ибо каждый из этих стариков жил по-разному, по-своему, не придерживаясь каких-либо норм. Я стал расспрашивать многих цветущих стариков об их секретах, и они охотно мне отвечали. Впрочем, каждый из них говорил по-разному. Каждый имел свои особенности и свои мотивировки, по которым он считал, что его жизнь продолжает цвести. Один старик, которому было 70 лет, так ответил мне: «Я никогда не курил. Табак изнашивает наши ткани. И вот, быть может, причина, от чего я молод». Другой старик, которому было не меньше лет, сказал: «Табак не влиял на меня в дурную сторону, но я всегда занимался спортом, физкультурой, спал при открытом окне. Вот что, вероятно, подействовало на меня благоприятно». Третий, замечательный и даже великолепный старик, юношески бодрый и свежий, а это был Бернард Шоу, ответил мне на одном обеде, который давали в его честь. Усмехаясь, писатель сказал: «Вот уже 35 лет я не ем мяса». Не найдете ли вы в этом обстоятельстве причины моей молодости? Нет, в этом обстоятельстве я не нашел причины молодости 75-летнего старика. Я тем более не нашел этой причины, что рядом со мной сидел другой 70-летний старик, а это был Кон, который сказал: «А я всю жизнь ем мясо, и тем не менее здоров и бодр. Причины в ином. Я работаю, работа меня увлекает. Я точен и аккуратен в работе, как часы. И вот, быть может, тот секрет, который вы ищете». Еще один старик, весьма выдающийся деятель искусства М, сказал: «Причина моей молодости — работа, вдохновение. Вот откуда я черпаю сравнительную свежесть. Но зато, когда работа кончена, я выдуваюсь, как резиновая свинка, которой прокололи бок». Еще один замечательный старик, это был народный артист Ю, сказал: «Видите ли, в чем дело? Я много ем, много работаю. Я все делаю много. Я ни в чем себя не ограничиваю. Не запрещаю себе ничего из того, что мне хочется. И знаю, когда я начну себя ограничивать, когда начну бояться, когда страх проникнет в мое сердце, тогда я погиб. Тогда и жизнь, и молодость закончатся одновременно». Мне очень понравился этот ответ. Но это правило было не для меня. Я не привык много есть и не привык исполнять все мои желания, и не намерен был изменять своим привычкам. Однако вторую часть ответа я признал справедливой. Еще один человек, которому было 70 лет, а выглядел он 40-летним, это был датский писатель М.А.Н., ответил мне, взглянув на свою молодую жену: «Я люблю». Смутившись, жена этого человека сказала: «Нет, нет, не только это. Мой муж любит свою литературную работу. Он много работает. И вот причина, которую вы ищете». Еще один цветущий старик, которому на вид было 40, а на самом деле ему было 63, это был поэт Ц, сказал мне, тяжко вздохнув: «Я молод от того, что ем помидоры, клюкву и морковь. Но что толку в том?» И тут, продолжая тяжело вздыхать, поэт рассказал мне маленькую историйку, случившуюся с ним. В него влюбилась молодая девушка, студентка Н. Она однажды осталась у него, и они были счастливы. На утро, когда поэт вышел в коридор, девушка, сидя перед зеркалом, случайно увидела паспорт, его паспорт, который лежал на столе. Когда поэт вернулся в комнату, он застал девушку в слезах. Сквозь рыдания она сказала: «Боже мой, я не знала, что вам столько лет. Я бы никогда не пришла к вам. Боже мой, как я низко пала». Я утешил поэта, сказав, что девушка глупа. И вот почему она так сказала. Однако мое сердце сжалось. Но потом утешилось, когда я подумал, что я ищу молодость вовсе не для любовных встреч, А если они и будут происходить,